А вот и мы. Мама появилась вскоре, но уже не одна. В прихожей какой-то мужчина помогал ей снять пальто, и я, было дело, даже улыбнулась, обрадовавшись тому, что мамуля наконец решила познакомить меня со своим избранником. Правда, когда он повернулся ко мне лицом, растерялась. Мужчина был молод. Не юнец, нет. Лет 35 с виду. Но для мамы это слишком. «Здравствуйте», — протянула настороженно, и они обратили внимание на меня, переминающуюся с ноги на ногу в испачканном мукой переднике. «О, Светлана, здравствуй». Мужчина улыбнулся, а я некрасиво открыла рот и так и замерла в ожидании каких-либо пояснений. «Ты что, не узнал меня?» Мужчина сверкнул идеально белыми зубами, а я прищурилась, пытаясь сообразить, откуда он может меня знать. «Ну вот, как я вам и говорил, Татьяна Дмитриевна, не узнала». «Мам!» «Ой, Денис, Света такая забывчивая, правду же говорят про память девичью». Мне показалось, или мама пытается с ним кокетничать? Нет, точно показалось. А между тем моя девичья память все же прояснилась, и я вспомнила, где видела этого мужчину. Самир вел с ним какие-то дела, и нам приходилось пару раз встречаться. Елисеев, кажется. Денис Елисеев. Во вторую и последнюю нашу встречу он приглашал меня на свидание, но я отказала, и с тех пор мы не виделись. «Мам, а тебе не кажется, что нужно было сначала спросить меня?» Взглянула на нее, но мамуля, судя по беспечной улыбке, совершенно не раскаивалась, что привела в дом незнакомого мужика. Хотя на нее это вовсе не похоже. Неизвестно еще, как этот проходимец втерся к ней в доверие. «Свет, не ругай маму. Это я напросился к вам в гости». Мне в руки перекочевал большой букет красных роз, и я, скривившись в искусственной улыбке, отвернула лицо от цветов. Ненавижу, когда дарят цветы. Цветы, как и все живое, должны расти, радовать взгляд яркими красками. Увядающие лепестки лишь тоску нагоняют. «И с какой же целью вы напросились к нам в гости?» — спросила грубовато, на что мама ахнула. «Света!» «Мам, на минуточку!» И, не дожидаясь их реакции, схватила маму за руку, потащила за собой, по пути скидывая цветы на тумбочку. «Что ты делаешь? Зачем ты привела этого?» «Света». Мама вдруг нахмурилась, посмотрела на меня взглядом, которого боятся, наверное, все дети. «Только я уже давно не ребенок. Откуда в тебе столько грубости? Разве я так тебя воспитывала?» Я вздохнула, качнула головой. «Я не понимаю, зачем ты его привела. Вернее, я, конечно, понимаю, с какой целью, но мне это не нужно. И как вы вообще познакомились?» Мамуля растянула губы в озорной улыбке, поиграла бровями. «А он сам ко мне пришел несколько дней назад, представляешь?» Пришел и говорит: «Люблю вашу дочь, жениться хочу». Искал он тебя и на меня вышел. К тому же, как оказалось, он купил дом неподалеку. Вот это совпадение, да? Да уж. Совпадение, всем совпадением совпадение. Судьба, не меньше. А мама все такая же наивная. «Я не знаю, мам, по-моему, это глупо. Вот так вот приглашать домой незнакомого человека. И небезопасно. Однажды я уже жестоко поплатилась за свою доверчивость. Да, мама этого не знает, а сказать я по понятным причинам не могла. Однако урок давно усвоен. Не стоит ждать от людей хорошего, потом больно разочаровываться». «Свет, он такой замечательный, ты не представляешь. К тому же он совсем одинок. Вот я его и пригласила». «Ну, замечательно. Мама. Ладно. В честь Нового года не стану его прогонять. Но чтобы потом он ушел, и больше на порог его не пускай, ясно?» Мама состроила серьезную физиономию. «Если он тебе не понравится, значит, так тому и быть». «Он мне уже не понравится. Ну, что спорить с мамой? Она ведь считала, что делает только лучше, а мне не хотелось ее расстраивать». «Дамы, как насчет шампанского?» Рядом, откуда ни возьмись, появился виновник нашего спора с уже наполненными бокалами. Я смутилась от его пристального взгляда, поджав губы, взяла бокал.